1. Качественное суждение. Параграф 172. Непосредственное суждение есть суждение наличного бытия, есть субъект, положенный в некой всеобщности, как в своем предикате, который есть некое непосредственное и, следовательно, чувственное качество. Первое. Положительное суждение – единичное есть некое особенное, но единичное не есть некое особенное. Говоря точнее, такое единичное качество не соответствует конкретной природе субъекта. Второе. Отрицательное суждение. Примечание. Одним из существеннейших логических предрассудков является то, что такого рода качественные суждения, как, например, «роза красна» или «роза не красна», могут содержать в себе истину. Они могут быть правильными, то есть правильными в ограниченном круге восприятия, конечного представления и мышления. Правильность эта зависит от содержания, которое точно так же есть конечное, само по себе не истинное содержание. Истина же опирается лишь на форму, то есть на положенное понятие и соответствующую ему реальность, но такая истина не дана в качественном суждении. Прибавление. Истинность и правильность очень часто рассматриваются в повседневной жизни как одно и то же, и, соответственно, этому часто говорят об истинности некоторого содержания там, где дело идет об одной лишь правильности. Последнее касается вообще только формального согласия нашего представления со своим содержанием, какой бы характер ни носило это содержание помимо этого. Истина же, напротив, состоит в согласии предмета с самим собой, то есть со своим понятием. Пусть будет совершенно правильно, что такой-то болен или что такой-то украл, но такое содержание не истинно, ибо больное тело не соответствует понятию жизни, и точно так же воровство есть поступок, не соответствующий понятию человеческой деятельности. Из этих примеров видно, что, как бы ни было правильно непосредственное суждение, в котором о некотором непосредственном единичном высказывается некое абстрактное качество, оно все же может не содержать в себе истины, так как в нем субъект и предикат не находятся в отношении реальности и понятия. Неистинность непосредственного суждения состоит далее в том, что его форма и содержание не соответствуют друг другу. Если мы говорим «эта роза есть красная», то связка «есть» подразумевает, что субъект и предикат находятся в согласии друг с другом. Но роза, как некая конкретная, не только красна, но также и благоухает, обладает некоторой определенной формой и другими разнообразными определениями, не содержащимися в предикате «красная». Этот предикат, с другой стороны, как некое абстрактное всеобщее, принадлежит не только этому субъекту. Существуют еще и другие цветы, и вообще другие предметы, которые также имеют красный цвет. Субъект и предикат в непосредственном суждении как бы соприкасаются друг с другом только в одной точке, но не покрывают друг друга. Иначе обстоит дело с суждением понятия. Когда мы говорим «этот поступок хорош», то это суждение понятия. Мы тотчас же замечаем, что здесь между субъектом и предикатом имеет место не такое шаткое внешнее отношение, как в непосредственном суждении. Между тем, как в последнем предикат составляет абстрактное качество, которое может принадлежать, но может также и не принадлежать субъекту, в суждении понятия напротив, предикат есть как бы душа субъекта, являющегося телом этой души, и как тело всецело определяется ею.